Глава 13. Элли одернула ворот платья, развела руки в стороны и поджала губы. Отойдя на шаг от зеркала, скептически осмотрела себя сверху вниз. Плотный лиф сжал талию, свободная юбка тяжелыми волнами опустилась до самого пола, грудь сильно вывалилась из декольте. Почти костюм молочницы, только расцветка не та. Отстой. И это уже четвертое платье. До него был розовый футляр, потом такой же голубой, потом белые пайетки, но от них пришлось отказаться, чтобы никто не отвлекал внимание от невесты. И вот лиловая молочница. «Ну что там?» — раздался голос Айды из-за шторки. Элли поморщилась. «Дерьмо». «Что?» «Ничего». Она нервно рванула юбку вверх и стала выбираться из тяжелых складок. «Осталось синее. Если не подойдет, пойду в джинсах». Рядом раздались шаги, шторка колыхнулась, и в примерочную влезла темноволосая голова. «Да покажись ты хотя бы!» «Предупреждать надо». Элли выронила юбку, та снова скрыла ноги с повисшими на щиколотках брюками. Айда прищурилась, и пристальный взгляд быстро полоснул по платью. Губы подруги искривились. «Да, лиловый не твой цвет». «То есть тебя не смущает, что я похожа на доярку?» Элли уперла кулаки в бока. Айда закатила глаза. «Я хотела тактично промолчать, но раз ты настаиваешь...» Ее голова снова исчезла. «А могла бы стать Рапунцель!» — донеслось по ту сторону шторки. На то и был расчет при выборе этого цвета, но, видимо, не судьба. «Рапунцель заберет себе Тиона!» Элли снова рванула юбку вверх и стала с трудом стягивать плотную ткань. «Кто это?» «Ты не помнишь?» Платье застряло в плечах, она неуклюже поерзала в попытках освободиться. «Подружка Крис, платиновая блондинка с волосами до самой задницы». «А-а-а-а!» – протянула Айда. «Это она на прошлый Новый год весь вечер бросала парня по телефону и никого не впускала в туалет?» «Точно!» «Тогда помню. Такие идиотки не забываются». Лиловая тяжелая тряпка отлетела на пуф. Элли выпрямилась, смахнула с лица волосы и расправила плечи. Мельком глянула на свое чуть похудевшее за два дня тело. Весы сегодня показали всего 116 фунтов вместо обычных 121. Это можно считать приятным бонусом после болезни? «Давай сюда все лишнее, я отнесу обратно». В щелочку пролезла рука Айды и поманила ладонью. Элли опомнилась. Рванувшись к пуфу, сгребла цветную кучу, перехватила за вешалки и повесила на раскрытую ладонь. Айда молча вытащила тряпки наружу, и ее шаги стали отдаляться от примерочной. Элли снова покосилась на пуф и последнее платье на нем. Простой синий трикотаж, длинные рукава, приличный подол до колена с небольшим разрезом по бедру и абсолютно открытая спина, навскидку до самого копчика. На вешалке эта тряпка выглядела именно тряпкой, но Айда настояла, что это бомба. Сама она с первой примерки купила юбку-пачку, желтую футболку и красный бант на голову. Белоснежка упакована, никаких проблем. В отличие от блондинки, которой ни черта не идет, а времени на поиски уже не осталось. «Ты одеваешься или как?» Голос Айды снова проник через шторку. Элли схватила платье, сорвала с вешалки и резко продела руки в рукава. «Одеваюсь», — пробурчала она шторке. «Жду». Трикотаж облепил фигуру, спустился до колена, как вторая кожа. Темно-синяя ткань наглухо закрыла весь вперед. Элли одернула рукава, оглядела бедра. «Почти монашка». «Почти». Но она развернулась на носках и заглянула в зеркало за спину. Полностью обнаженную спину. Точно, до копчика. Красиво, черт. Наконец-то. Но у Диснея нет таких принцесс. Она повернулась, схватилась за шторку и рывком отдернула ее. Айда обнаружилась на пуфе прямо напротив. Сидела, забросив ногу на ногу и подперев подбородок кулаком. Рядом громоздились пакеты с ее покупками. Она встрепенулась от дребезжания колесиков, выпрямилась и зажала ладони между коленей. Элли вопросительно развела руки в стороны и тут же уронила обратно. «Вот!» Она рывком переложила растрепавшиеся волосы на одно плечо. «Твоя бомба!» Айда снова прищурилась. Взгляд метнулся к отражению в зеркале, где виднелась спина, снова переместился на глухой фасад и стрелой прошел к разрезу на бедре. И только тогда подруга заглянула в лицо. Элли скрестила руки на груди. «Я бы тебя завалила!» Наконец изрекла Айда. Она сухо поджала губы и снова начала рассматривать синий трикотаж. «И это вся ее оценка?» «Больше ничего не скажешь?» Элли недоверчиво выгнула брови. «Ты ходячий секс, так что у меня дар речи отпал». «Да брось!» «Однозначно!» — серьезно заявила она. Одним переодеванием Элли стала Эльзой. Айда щелкнула пальцами. Элли снова развернулась к зеркалу, представ к пуфику спиной, и посмотрела на свое отражение. Со стороны Айды послышался обалделый свист. Дурочка. Элли огладила бедра, подцепила пальцем разрез, не такой уж и монашеский. Но пока это лучший вариант из всех. Элли обернулась через плечо и нашла взглядом подругу. У Эльзы было голубое. Айда сцепила руки в замок на коленях. «Ну и ты не сопля малолетняя, чтобы носить нежно-голубой». Она подалась вперед. «Ты Эльза из второй части. Взрослая, самодостаточная». И ее образ наверняка кто-то уже забрал. Среди подружек Крис много блондинок. На всех не хватит принцесс, точно будут повторы. «Да плевать!» Айда нервно отмахнулась. «Ты все равно обойдешь их всех». «Боже, какая красивая спина!» Ее голос сделался завистливо-тоскливым. «Бери это платье и никому не отдавай!» Элли выслушала бессвязный поток речи и снова повернулась к зеркалу обнаженной частью. Если грамотно выбрать прическу, выйдет и правда хорошо. Может, и в самом деле закончить поиски. Пусть это платье не тянет ни на одну из принцесс, зато останется в гардеробе и можно будет эпатировать кого-нибудь на традиционной новогодней вечеринке Кристины. В конце концов, ходить по магазинам просто надоело. Это продолжается уже 2 часа и силы на исходе, а впереди еще встреча. Очень странная. Элли еще не решила, как к ней относиться. Пора заканчивать. Она задвинула шторку и, осторожно выбравшись из трикотажа, аккуратно отложила платье на пуф. Быстро надела брюки и сорвала с крючка свитер. Где-то совсем рядом тренькнул мобильник. Элли влезла в свитер, достала из-под него волосы и снова открыла кабинку. Айда стояла напротив, уставившись в экран смартфона. «Слушай», она на секунду подняла взгляд, но тут же снова опустила его в экран и принялась стучать по нему пальцами. «Я, кажется, не смогу тебя подбросить, нужно срочно уехать. Ничего страшного». Она вопросительно выгнула брови. Очень вовремя, конечно. Элли повесила на руку куртку, взяла платье и двинулась к выходу в зал. «Все нормально», — она обернулась на ходу. «Я не собиралась уезжать так сразу». «Правда?» Айда последовала за ней, все еще глядя в экран. «У меня... встреча. Уже скоро вообще-то, так что катись давай». Она прошла прямиком к пустующей кассе и выложила платье на высокую стойку. Оттуда мгновенно вынырнула девушка-кассир, а шаги Айды, уткнувшейся в телефон, замерли. «Я думала, мы выпьем кофе?» Она остановилась рядом. «С кем встреча?» «А у тебя?» «Клиентка задолбала. Все ей не нравится, все переделывай. Я составила ей 3 макета. 3. Но она снова докопалась. Цвет стен недостаточно горчичный». Она отмахнулась. «Твоя очередь». Элли прикусила губу. «А это самая интересная часть». Она замолчала. Что нужно сказать дальше? И стоит ли вообще что-то объяснять? Кассир улыбнулась, ловко сняла чип с платья и принялась пробивать покупку. Элли опустила взгляд в кошелек, вынула карту и несколько раз крутанула ее в пальцах. Непонятное чувство стянуло нервы в узел. Сейчас будет этот многозначительный взгляд всезнающей Айды. Обязательно будет. Кассир пробила покупку. Элли приложила карту, дождалась сигнала и забрала пакет. «Спасибо», — бросила, отходя от кассы. И, оказавшись на расстоянии в 2 футов, добавила. «Это хит». Айда снова успела отстать, но тут же ускорила шаг и оказалась рядом. «Хит?» В скулу врезался обалделый взгляд. «Ну вот, не нужно на нее смотреть, чтобы знать, как выгнулись ее брови». «Не делай такое лицо». «Хит, который Хитклифф?» В голосе прозвучала ирония. «Мы его уже не ненавидим». Элли закатила глаза. «Не смотри так, это ничего не значит». «Конечно», — усердно заявила Айда. «Я не смотрю». Они в ногу вышли из магазина и, не сговариваясь, остановились возле скамеек для посетителей. «Я по звонками чувствую твой взгляд». Элли отставила пакет и развернулась, но наткнулась на ироничную ухмылку на лице напротив. «Боже». «Мы будем решать вопросы, касающиеся вечеринки, вот и все». «Да я поняла». Айда снова важно кивнула. «Только рабочие моменты. Ничего личного». Но губы при этом снова дрогнули в ухмылке, а в глазах заплясали черти. «Ай, да». Элли прикрыла глаза и прочесала волосы пальцами. «Что?» «Нам всего-то нужно обсудить развлечения и стриптизеров». «Отличная тема, мне нравится. Именно поэтому ты ничего не сказала сразу. А если бы мы пошли на кофе, позвала бы его к нам?» «Может быть, и позвала бы». «Но не позвала. Значит, тебе больше не нужен буфер в виде меня». Элли устало посмотрела в потолок. Кажется, это привычка Хита. Он всегда так делает и в этот момент выглядит максимально уставшим от жизни. Боже, она уже и привычки начала перенимать. «Он красавчик. Не делай такое лицо!» Айда скрестила руки на груди. Не знаю, что там произошло в его 20-летней голове, но он просто охренительно симпатичный, приятный и интересный парень. И ты не заставишь меня считать иначе. Ну, конечно, первое впечатление плотно засело у нее в мозгу. Я поняла, спасибо за мнение. Хотя некрасиво настаивать на том, что человек, приготовивший тебе обед, не такой хороший, как кажется. Но лучше Айди об этом не знать. После того, как Хит ушел вчера, Элли не стала анализировать произошедшее. Обессиленный организм смог только отключиться на диване после горячего бульона с тостом. Возможно, только благодаря ему удалось собрать себя в кучу и выйти на работу. Там Элли уже пришла в норму окончательно, и если бы Хит не включил мозг за них обоих и не сделал то, что сделал, сегодня она вряд ли смогла бы подняться с дивана. Но пусть это останется тайной. Айда снова полностью зависла в смс-ках. Даже интересно, с кем у нее чат. По карману брюк прошла вибрация, Элли выдернула мобильник и мазнула пальцем по экрану. Посмотрела на всплывающее окно. «Ха! Я приехал, жду на первом этаже в Терри». А вот и он. В груди сжалась пружина, и Элли на секунду задохнулась. С чего бы? И как перестать чувствовать себя его должницей? Она вскинула взгляд на подругу и бессознательно прикусила губу. «Хит здесь». Вырвался у нее легкий выдох. Айда вскинула руки ладонями вверх, ее пакеты повисли на запястьях. «Ну, тогда расходимся». Она сделала шаг назад. «Желаю хорошо... поговорить о стриптизерах». С этими словами Айда развернулась и, не оборачиваясь, стремительно двинулась вдоль стеклянных витрин. Элли осталась стоять одна. Или почти одна. Посетители центра плавно проплывали мимо, но она их почти не замечала. В последний раз перечитала сообщение, заблокировала телефон и сжала его в кулаке. Взяв пакет, глубоко вдохнула и направилась в противоположную от Айды сторону. Пора встретиться с человеком, которого отталкивала и которому потом сама же навязалась, будучи больной. Это была слабость. Минутная слабость, но переигрывать поздно. Он потратил свое время, хотя сам наверняка загружен работой под завязку. Как бы ни было сложно чувствовать себя обязанной, но его поступки напоминают того доброго, отзывчивого мальчика, готового сорваться среди ночи и развести по домам пьяных друзей. Готового отодвинуть все дела, разорваться на части, но помочь дорогому человеку. В этом он не изменился. Это то, во что Элли влюбилась когда-то, сразу после карамельных глаз и обаятельной улыбки. А сейчас нужно найти Теру и постараться не поддаваться обаянию той самой улыбки. И не пялиться, конечно. За стеклянным фасадом промчалась женская фигура. Хит отложил мобильник и проследил за быстрыми движениями. Брюки, свитер, копна светлых волос за спиной. На локте висит куртка и пакет. Она свернула к двери и замерла на пороге. Покрутила головой в поисках нужного столика. Между аккуратных бровей пролегла морщинка. Найдет, не найдет. Хит поднял руку, привлекая внимание. «Элли!» Она чуть встрепенулась. Обернувшись на голос, мгновение недоуменно искала взглядом столик, но тут лицо разгладилось, и она широким шагом двинулась к нему. Не такая бледная, как вчера. Бойкая, ожившая. Возможно, круги под глазами замазаны всякими женскими штуками, но этого незаметно. Она быстро приблизилась к столику, скинула куртку и пакет на один из свободных стульев, опустилась на стул напротив Хита и шумно выдохнула. «Привет!» Сдунув с лица светлую прядь, Элли собрала волосы в жгут и переложила на одно плечо. Жгут мгновенно развалился, волосы рассыпались. Как обычно. Хит проследил за жестом. «Привет», — он тихо хмыкнул. «Как самочувствие?» Солнце, пробивающееся через стеклянный купол центра, упало лучами на белую кожу и осветило тени под глазами. Все-таки они есть. «Отлично, спасибо», — Элли откинулась на спинку стула. «Сегодня уже все нормально. Я даже провела две лекции и выжила». Они не общались сутки. Две короткие смски с решением встретиться прямо в торговом центре не считаются. Он вообще сомневался, что она будет в состоянии ходить по магазинам. Однако, вот пакет. Стоит здесь. Хит покосился на бумажный сверток внутри, виднеющийся даже отсюда, и снова посмотрел на Элли. «Смотрю, платье ты тоже купила?» Она устало отмахнулась. Это было сложно, но да. Ее взгляд пустился по залу кафе. «Красивая?» «Надеюсь». Перед глазами возник образ девушки в красном платье, входящей в ресторан под руку с длинным тощим парнем. Сложно представить себе что-то лучше того платья и что-то менее подходящее к нему, чем тот самый парень, с которым она снова идет на свидание, между прочим. «Покажешь?» Хит вскинул брови. «Пробный шар. А вдруг?» «Серьезно?» Она иронично хмыкнула и скрестила руки на груди. «Что?» Элли повела плечом. Сцепив пальцы на столе, она на мгновение перевела на них взгляд. Просто ресницы взметнулись, но тут же снова опустились, пряча глаза. Не знаю, не могу поверить, что мы вот так легко говорим о платьях. Это странно. Снова нервное движение плечом. Мне нужно привыкнуть. Она мимолетно прикусила губу, все еще глядя на свои пальцы. Хит увяз. Над столом повисла пауза. Привычная, тягучая, как и всегда при общении с Элли. Пора бы привыкнуть. Ладно, это правда странно. Она просто вошла в кафе, они оба просто начали ничего не значащий разговор, и на пару минут стало возможным забыть обо всех прошлых недопониманиях. Двое знакомых людей противоположного пола решили встретиться и выпить чаю, и в этом нет ничего необычного. Почти ничего. И можно продолжать в том же духе. У них ведь получается. Хит откинулся на спинку стула и смахнул со лба волосы. «Скажи, хотя бы кто-то из принцесс?» Элли отмерла. Мгновенно вскинула взгляд и всмотрелась в его лицо. «А ты разбираешься в принцессах?» Одна ее бровь забавно выгнулась. «Погуглю». Он коротко пожал плечами. Взяв мобильник, двумя жестами разблокировал экран и вошел в поиск. Скинув брови, вопросительно заглянул в лицо напротив. Элли недоверчиво смотрела на него. Вообще разговор пошел куда-то не туда. «Какие принцессы? Какое платье?» Но пока все складывается намного легче, чем еще позавчера. «Ну?» Она отрывисто хохотнула и закатила глаза. Молчание развеялось, в вакуум снова проникла музыка кафе. «Эльза из холодного сердца». Элли подалась вперед и оперлась локтями о крышку стола. «Владеет магией снега и льда». Хит опустил взгляд в экран и пробежал пальцами по клавиатуре. Всего за мгновение поиск выдал рисунок с глазастой блондинкой в голубом платье до пола. Взгляд зацепился за строчки на первом попавшемся сайте. «Царственная, изящная, гордая». Да. Хит заблокировал мобильник. «Похоже». Он заглянул в лицо напротив. Элли звучно фыркнула, и ведь она даже не представляет, насколько. «Сделаешь себе косу?» «Я над этим думаю». Она сцепила пальцы в замок и спрятала в них улыбку. От глаз разбежались маленькие искорки сдерживаемого веселья. Хит снова увяз. Это никогда не прекратится. На то, как Элли улыбается, можно смотреть вечно. Пусть даже она все еще пытается маскировать улыбки под что-то другое, но глаза ее выдают. Он затаил дыхание в ожидании быстрой смены настроения. «Ваш чай!» — раздался рядом тихий, приятный голос. Хит вскинул голову. Элли перестала улыбаться и глухо откашлялась. Оказывается, рядом неслышно материализовалась официантка и выставила на столик чашку и тарелку с круассаном. Черт. «Благодарю». Хит растянул губы в приветливой улыбке и перевел взгляд на Элли. «Ты будешь что-нибудь?» От чая поднялся пар, девушка прижала к себе поднос и тоже обратила внимание на новое лицо за столом. Элли, однако, отрицательно выставила ладонь. «Нет, спасибо». Официантка послушно кивнула. Мгновение ее фигура в форменном коричневом переднике скрылась из виду. Но момент она испортила. Хотя, конечно, и не хотела этого. Элли посерьезнела, веселье исчезло из глаз. Она откинулась на спинку стула, сложила руки на столе и принялась как-то потерянно рассматривать зал кафе. Хит посмотрел на свою чашку и пустующую часть стола со стороны Элли. «Почему ты ничего не заказала?» Он потянулся к сахарному пакетику. «Просто, чтобы занять руки». «Я пока еще осторожна с едой», — Элли вяло махнула ладонью. «Сегодня ела хлеб и куски курицы, которые выловила из твоего бульона». Она негромко хмыкнула. «Спасибо тебе еще раз». Ох уж это чувство благодарности из-за ерунды. Не поэтому ли она так кардинально изменила свои взгляды? Хит молча разломал пакетик над чашкой, молча раскрутил чай в воронку, размешивая сахар. Пар поднялся с новой силой. Между ними снова начала намечаться тягучая пауза. «Неплохое место», — бросила Элли, и ее блуждающий взгляд вернулся к столу. «Я здесь не бывала». «Пауза отменяется? Хвала небесам». «Ты не представляешь, как меня тошнит от всех этих забегаловок». Хит отложил ложку на блюдце. «Столики, фоновая музыка, жесткие стулья». «Неужели?» Он изломил губы в невеселой ухмылке. «Я слишком много времени провожу в таких местах. И почему мы не поехали куда-нибудь еще?» «Хороший вопрос. И ответ на него тоже интересный». «Вряд ли ты хотела бы сидеть на кухне моих родителей, а своего жилья у меня пока нет». Хит развел руками. «Время идет, но ничего не меняется. Мне все так же некуда привести Элли Мэйр». И Элли Мэйр не позвала его к себе снова, что тоже объяснимо. Ее дом — ее территория, и нежелание видеть на ней бывшего — нормальное. Но это, конечно, осталось неозвученным. Элли на мгновение отвела взгляд. «Родители так и живут в Истоне?» Она провела пальцем по крышке стола. Не переехали?» Странно, что не перевела тему. Хит осторожно поднял чашку с блюдца. «Я им предлагал», — он сделал маленький глоток. «Но когда дети разбежались, им стало хватать квартиры, и они отказались. Ты вроде покупаешь дом. Риэлтор еще не подготовил документы, так что пока я снова сынок на папиной шее. Хотел снять номер на время поисков, но мама так наорала на меня, что я сдался примерно за минуту. Ступидо и идиоту были самыми мягкими эпитетами». Звучало это эпично и пугающе, прямо как в детстве. Несмотря на минувший тридцатник, Элли мягко рассмеялась и откинулась на спинку стула. «Донна Бьянка», — протянула она, прикусив губу. «Но раз тебе здесь не нравится, можем прогуляться». Она и правда пересмотрела свое отношение. И почему-то от этого по телу разлилось тепло. Совершенно неуместное и бесперспективное. Хит взъерошил волосы на затылке и повернулся к стеклу, за которым сновали люди с пакетами. Нужно как-то унять эти волны, растекающиеся по коже. Они никому не нужны. «Не волнуйся за меня». Он уронил руку и потянулся к круассану. «Лучше давай начинать. Ты нашла стриптизера? Отличная смена темы. Должна отрезвить. Обоих». Элли мгновенно порозовела, оперлась локтями о стол и спрятала лицо в ладонях. «Боже!» Донесся оттуда сдавленный выдох. «Нет». Руки упали и хлопнули по столу. «То есть я гуглила, смотрела на том сайте, но так и не сделала заказ». «Элли». Она агрессивно прищурилась. «Это не так просто, как ты думаешь». «Это всего лишь сервис». Хит вяло пожал плечом. «Как клининг, кейтеринг». «Голый мужик в стрингах», — перебила она. «Прости, но это немного выходит за мои границы». «Да-да, девочка в цветастом платье». Кристина могла бы подумать о том, что для ее сестры такая ситуация нетипична. Но когда Кристина думала о ком-то, кроме себя? Хит стянул со стола мобильник и открыл поиск. «Попросила бы Айду». Не глядя на Элли, он быстро настучал адрес сайта. «Твоя подруга точно справилась бы за минуту и не напряглась». Ответа не последовало. На экране открылась главная страница. Черный фон, розовый шрифт, силуэт шеста и прогнувшейся девушки рядом с ним. «Я даже не подумала об Айде», — прозвучал наконец тихий голос. Хит оторвал взгляд от экрана. Элли, кусая губы, рассматривала короткие светлые ногти. Так люди обычно делают, когда нужно куда-то деть глаза. «Ну да, о чем тут говорить? Она и его о помощи попросила только вчера и явно только под действием момента». Он снова уставился в экран и молча пролистал страницу. Фото девчонок в белье появились и пропали, на смену им пришли превью парней в трусах и жилетках на голое тело. Хит ткнул пальцем в экран, затормозив пролистывание. Попал прямо в первого же пацана, выбритого во всех местах. Он развернул мобильник экраном к Элли. «Как тебе этот?» «Дерьмовый выбор, если честно. Но вдруг женщинам такие нравятся?» Однако ее нос забавно сморщился. «Фу!» — выплюнула она. «Ему же не больше 20!» Из груди рванулся смешок, но Хит его сдержал. «Тебе не нравятся юные красавчики?» Он снова повернул мобильник к себе. «Он похож разом на всех тех студентов, которые пытались меня склеить!» Элли резко отмахнулась. «Открывай следующего!» Хит быстро просмотрел фотографию второго стриптизера, возрастного, пережаренного в солярии развратного Санту. «Дио!» «У него седые виски!» Он быстро свернул фото. «Лучше уж юный крепыш!» Элли снова сморщила нос. «Ладно, согласна». Она через стол потянулась к его мобильному. «Дай мне, я сама посмотрю». Вот так в один момент она перешла от тихой ненависти в этап залипания в его телефоне. Хит хмыкнул и вложил мобильник в ее ладонь. «Ладно, пусть». Она схватила телефон, мгновенно развернула к себе экраном и по-хозяйски мазнула пальцем. «Как тебе этот?» Махнув ресницами, коротко глянув на Хита, но тут же снова сосредоточилась на невидимой картинке. «В меру смазливый, в меру взрослый». Как он, интересно, должен узнать, если телефон повернут к ней? Хит отодвинул стул, скрипнувший ножками, поднявшись, быстро пересел на соседний и придвинул его ближе к Элли. Вытянул шею и заглянул в экран. Светлая голова вдруг оказалась нереально близко. Рядом будто пронесся тихий выдох, отразившись на коже шеи прохладным облаком. Или показалось. Хит облизнул губы и сдвинул брови. Фотка. Смотреть на фотку. В горле мгновенно запершило. Запах духов забился под кожу и растекся по венам. Какая к черту фотка? Какой к черту в меру смазливый, в меру взрослый парень в футболке и трусах? Хит осторожно отстранился. «Нормальный», — голос прозвучал сухо и скрипуче. «Думаю, сойдет. Больше не будешь смотреть?» Он покосился на Элли. Она как-то странно притихла рядом, но вот выпрямила спину и высокомерно вскинула брови. Тягучий момент развеялся. «Мне плевать, я все равно уйду в туалет во время выступления». Она будто бессознательно потянулась к тарелке с нетронутым круассаном, прихватила ее двумя пальцами и подтянула к себе по столу. Скупым жестом отщипнула край от теста и все так же машинально понесла к губам. Хит завороженно проследил за жестом. «Не думаешь, что Кристина выставит тебя в первый ряд?» — пробормотал он. Взгляд полностью увяз на круассане и на том, как он исчезает из тонких пальцев и скрывается на языке. «Пусть только попробуют!» Элли быстро оттерла пальцы о салфетку и развернулась к нему. «Как делать заказ?» Она вскинула брови и тряхнула мобильником. Хит моргнул. «Дио, взрослый самодостаточный человек, а пялится как школьник». В затылке закололо, по позвоночнику пробежали мурашки. «Давай сюда». Он быстро отобрал мобильник, откинулся на спинку стула и сосредоточился на оформлении заказа. «Работа. Думать о совместной работе. Это сейчас важно. И только это им обоим и светит. Отгремит свадьба, и Элли снова пропадет из его жизни до следующей вынужденной встречи. Можно сколько угодно быть рыцарем для нее, но воспоминания не стираются. Только если это не полная амнезия. Нужно напоминать себе об этом как можно чаще. Будет тяжело. Опять. И снова, но хотя бы не тяжелее, чем в первый раз». Хит пары щелчков забросил парня в корзину, указал время, дату и перешел к оплате. Еще несколько нажатий, и оплата прошла, а на почте появилось сообщение с чеком. Вот и все сложности, мать их. «Готово?» Он отбросил телефон на стол. Элли за это время успела отщипнуть еще кусочек круассана. В этот момент она как раз прижала палец к губам, подбирая крошки. «И все?» Голубые глаза округлились. «Никакого общения?» «Пора записываться в мученики». Хит отвел взгляд и потянулся за остывшей чашкой. «Я указал свой номер для связи, если им понадобится». «А оплата?» Он медленно поднес чашку к губам. «Забудь». Чай неприятно обжег язык. Не остыл. Отличный спуск с небес на землю. «Так ты заплатил?» Элли уронила руку и пытливо заглянула ему в лицо. «Включу в счет мальчишника». Она тут же наклонилась к стулу со своими вещами. «Нет, сколько он стоил?» На мгновение обернулась, вытаскивая телефон. «Давай я переброшу тебе на карту». «Боже». Хит возвел взгляд к потолку. «Эль». Он подался в сторону и сомкнул пальцы на тонком запястье. «Зря». Тепло кожи проникло в ладонь, пуская по телу тонкие импульсы. Он снова оказался в опасной близости. Элли замерла, обернулась, и их носы чуть не столкнулись. Глаза оказались на расстоянии в пару дюймов, голубую радужку вытеснила темнота. Тихое, осторожное дыхание всколыхнуло светлый локон у лица. Ну, хотя бы привлек внимание. Он опустил взгляд и посмотрел на белое запястье в своей смуглой руке. Эффект дежавю сильно дал в висок. «За это заплатит общак». Собственный голос прозвучал как чужой. Хитро замкнул пальцы и медленно отстранился. «Если хочешь, перебросишь деньги позже. Но лучше считай, что друзья жениха подарили невесте стриптизера». Он убрал руку и обхватил чашку. «Они поржут, когда узнают». Хит попытался растянуть губы в привычной ухмылке, но вышло, кажется, натянуто, больше похоже на восковую маску. Ладонь все еще жгло от необдуманного прикосновения, колки и мурашки забрались под рукава свитера и поползли вверх. «Давай все-таки займемся развлечениями». Он осторожно поднял чашку и сделал глоток, возвращая себе безразличие. «Правда, я вообще не подготовился. Прости, забыл. Вчера занялся поисками сотрудников на места у курков, так что...» Элли опомнилась. Ей явно понадобилось больше времени, чем ему. Она заметно встрепенулась, медленно опустила телефон назад в сумку и сложила ладони на коленях. «Конечно», — оборвала она, — «ты и не должен был все делать в одиночку». Ну и чудно. Сухой, строгий голос вернул самообладание, жжение начало утихать. Хит подхватил мобильник, собираясь снова открыть поиск, чтобы уже сдвинуться с мертвой точки, но в ладонь ударила вибрация, а на экране появилось всплывающее окно с сообщением. «Виктория. Документы готовы, жду вас в любое время. XXX». Губы сами начали растягиваться в улыбке. Мальчишник снова отступил на второй план. Наконец-то. Господи, дом. Никаких больше лишних часов в забегаловках, никаких жестких стульев и всегда разного кофе. Осталось только найти время на то, чтобы поставить пару подписей. Хит открыл сообщение и собрался набрать ответ, но перед этим вчитался еще раз. «Жду вас в любое время. XXX». Улыбка начала гаснуть. Виктория, черт. Хит отбросил мобильник, поставил локти на стол и закрыл лицо ладонями. Сильно его растер, на секунду зажав глаза пальцами. «Виктория, Виктория!» Решила пойти в контрнаступление. Сообразила, что остался последний шанс. Никогда раньше в ее смс-ках не было и намека на личное. Никакой двусмысленности, тем более поцелуя в конце. Никогда. До сегодняшнего дня. И к ней нужно будет поехать завтра? В виске забилась тонкая жилка. Хит уронил руки и устало выдохнул. И только сейчас понял, что на него все это время пялились. Он рывком прочесал пальцами волосы, схватил телефон и быстро настучал ответ. «Ок, завтра приеду». «Это риэлтор». Он без особой нужды указал подбородком на экран. «Документы на дом готовы». Сообщение доставилось, галочки позеленели, и Хит закрыл мессенджер. Элли недоуменно нахмурилась. «Это ведь здорово, разве нет?» «О да, очень здорово». «Ага», — пробормотал он. «Здорово будет внести шмотки в пустой дом, бросить их на пол и поорать от счастья. Но перед этим придется пройти испытание влюбленной женщиной. Если только не показать женщине, что место занято. Но кандидаток на такую роль нет, поэтому...» Хит покосился на Элли. В мозгу блеснула искра озарения. «А ты не хочешь поехать со мной?» Бросил он, не успев хорошенько подумать. Недоумение на ее лице сменилось удивлением. «На подписание?» Она скрестила руки на груди. «Кажется, мне нужен щит в виде подружки». «В смысле?» «Ну вот, теперь придется объяснять». «Виктория, риэлтор». Хит запнулся. Взгляд остановился на почерневшем экране мобильника. «Как это надо объяснять?» «Я ей нравлюсь. Завтра последняя встреча, и я не хочу, чтобы она предприняла какие-нибудь... шаги». Элли рядом резко выпустила воздух из легких. «Серьезно, Хит?» Ее голос вдруг стал чуть громче. «И ты просишь меня спасти тебя от влюбленной девушки? Меня?» Это отрезвило. Градус собственной глупости дошел до сознания. Хит криво ухмыльнулся. «Идиот? Безусловно». «Да, прости». Он снова сильно растер лицо и взлохматил затылок. «Прости, я не подумал. Забудь!» Схватив в очередной раз мобильник, влез в поиск и прописал развлечения на мальчишнике. «Давай уже все-таки гуглить, а то застрянем здесь надолго». Поиск выдал сотни результатов, строки запестрили перед глазами. Он принялся бездумно пролистывать экран, особо не вчитываясь. Нужно сосредоточиться и вернуть себе контроль над ситуацией. Ничего такого не случилось. Предложить бывшей прикрыть его зад было, конечно, верхом кретинизма, но со стороны Виктории тоже верх кретинизма слать клиенту завуалированное предложение себя. Он ведь может написать компании хреновый отзыв, может пойти пожаловаться ее начальству, как зашоренный девственник, может... Да мало ли вариантов. Дио — это всего лишь женщина, милая и приятная, но оказывается глуповатая. Или просто отчаявшаяся. Нужно быть приветливым, подписать документы, получить ключ и больше никогда с ней не встречаться. Эй! Под локоть прилетел легкий тычок. Хит моргнул и вскинул голову, палец завис над экраном, оборвав пролистывание. Элли с легкой ухмылкой смотрела в его лицо. Возмущение ушло, остался только озорной блеск в глазах. «Я съезжу с тобой, не дуйся». «Серьезно?» «Я не дуюсь», — он нахмурился. «Ты сейчас похож на мальчика, которому не дали». Из груди вырвался короткий смешок. «Вот так, значит?» «Кто бы говорил, доктор Ханжа?» Он криво ухмыльнулся, заглянув в голубые глаза. «Рискует получить по носу. Однако...» Элли только фыркнула, отщипнула от забытого круассана приличный кусок и запустила им Хиту в лицо.